Ванс сказал, «Я полагаю, сыворотка правды тоже тут не поможет». Уилкс презрительно покачал головой, продолжая поглаживать жезл. «Остроумная маленькая штучка», — продолжал он, — «очень мощная. Эффект может распространяться даже в пределах городского квартала. Силу поля можно регулировать вот здесь». Он покрутил один конец жезла, который был окольцован широкой серебристой полосой. «Эта фигня вот тут. И единственная беда заключается в том, что эффект ослабляется и даже совершенно снимается приемом обычного транквилизатора. Разумеется, если подопытный об этом ничего не знает». «Транквилизатор?» «Да, можно было бы подумать, что наоборот возбуждающие средства должны бы помогать, правда? А пилюля взбадривающего толка, антидепрессант, но, как я понимаю, это как раз совсем не оказывает никакого воздействия». «Вот как?» — сказал я глупо. «Как это? Ты что-то принял?» «Тот-то ты мне казался наполовину в сознании, когда мы тебя обрабатывали. Хорошая попытка, Джейк. И показалось мне в то время, что идея была бы очень неплоха. Однако, значит, а мне все-таки любопытно. Ты что, действительно знал про этот жезл гипноза, Джейк? Ты что, не спал в ту ночь, когда мы пришли на ранчо в коммуну?» «В коммуну? Ну, то место, где остановилась та самая религиозная группа. Когда у человека естественный сон, он вообще не отдает себе отчета, что его погружают в гипноз». Я бросил быстрый взгляд на Дарлу. Она осмотрелась немного потерянной и смущенной, поэтому я решил, что лучше не упоминать, как кто-то воспользовался жезлом в отделении милиции. Уилкс понял, что я посмотрел на Дарлу, и посмотрел на нее, а потом на меня. «Что такое?» — спросил он. «Нам еще надо объяснить, как Джейк сбежал из отделения милиции», — напомнил Ванс. «Ах да, Теврл убежден, что он засек там излучение еще одного такого жезла в действии. Но это, по всей вероятности, и были лексиане. А разве вам так не кажется?» «А каким образом они заполучили жезл мечтаний?» «О, рексиане — мастера ясы торговли. Они наверняка заплатили нужную цену ренегату-ретикулянцу и получили свое. Или, может быть, у них своя техника? Весь класс хожа с этой. Кроме того, мы же видели нескольких рексианцев поблизости». Ван странно крякнул. «Кто знает, — уступил Уилкс. — Может быть, они этого и не делали? Но у них есть столько же оснований желать, чтобы карта оставалась тайной, сколько и у нас. Честно говоря, трудно понять, почему они не сгробастали Джейка в тот же момент, когда он оттуда вышел. Ну, или, по крайней мере, не попытались этого сделать. Но они этого не сделали. Я не собираюсь тратить попусту время, раздумывая, почему так получилось. Ну, кто-то вытащил его оттуда по причинам, понятным только этому человеку». И я сказал, «Можно мне задать вопрос?» «Ну, конечно», — сказал Уилкс. «Почему в ту ночь вы пришли на ферму телеологистов?» «Это надо увидеть, чтобы понять. Дарла, позови, пожалуйста, Тврлла». Дарла даже не поднялась. Вам встал и сказал, «Я это сделаю». Он подошел к соседней двери, открыл ее и позвал инопланетянина. Через минуту вошел Тврл. Меня снова поразило, какой он высокий, какие у него тошнотворно тоненькие ручки и как они противоречат его семипалым мощным кистям, которые могли бы обхватить и раздавить человеческую голову. Ноги его были такими же огромными ступнями. На нем не было никакой одежды, кроме переплетенных полосок материала, вроде кожи, которые обхватывали его грудь, как упряжь. «Чем могу сослужить?» — спросил инопланетянин. «Джейк хотел бы посмотреть на Мрлварра», — сказал Уилкс. «Очень хорошо. Очень странно было видеть, как он развернул со своих плеч нечто невидимое и положил сложенное ковшиком ладони. Еще более странно было видеть, как он поглаживает это невидимое и нежно что-то ему щебечет. По мере того, как это он сделал, происходило нечто потрясающее с моим аппаратом восприятия. Нет, дело было совсем не так, словно что-то одним движением возникло у меня в ладонях из воздуха. Нет, совсем не так, потому что эта штука все время была в ладонях ретикулянца. У нас у всех было похоже переживание. Ищешь и ищешь положенный не на место предмет, скажем, ручку на письменном столе. Ищешь, куда положил ее минуту назад. Ищешь, ищешь, ну и не можешь найти, пока кто-нибудь не показывает на нее пальцем. И оказывается, что все это время она была у тебя под носом, перед глазами. Эта штуковина в руках инопланетянина существовала там все это время. Просто факт ее пребывания там не регистрировался в моем сознании. Внезапно животное материализовалось, но я знал, что оно там было все это время. Я его видел, но просто не воспринимал его как данность. «Это до сей поры меня потрясает, Джейк», — сказал Уилкс. «Это была такая же штука, не то змея, не то гусеница, которую Сьюзен случайно убила на ферме». Влажный мозговой купол розовато поблескивал в свете ламп над головой. Мне стало тошно, я отчаянно надеялся, что мои самые худшие опасения не оправдаются. «Эта штука была с тобой все время, Джейк. На твоей куртке, большей частью. Наверное, прямо под воротником, устроившись там уютно и в безопасности». Мне захотелось вывернуть желудок наизнанку. «Каким образом?» — спросил я придушенным голосом. «Странная тактика выживания, Джейк. На самом деле просто потрясает не визуальный камуфляж, а камуфляж восприятия. Одному Богу неведомо, как это делается. На животное заставляют хищников забыть, что оно здесь. Какие-то экстрасенсорные возможности, не вне всякого сомнения. Твое восприятие этой штуки шунтируется непосредственно в подсознании, обходя первичные каналы восприятия. Это примерно так работает, Тверл?» «Да, мы бы воспользовались несколько иной терминологией, но в основном да. И вся беда в том, что Мрлловар очень медленно ползает, что делает его ранимым и уязвимым, когда он попадает под ноги. Разве на ферме не произошло нечто подобное?» Я с трудом оторвал глаза твари. «Дарла!» «Да, один из телеологистов наступил на него. Мы так и надеялись, что произошло нечто подобное, что ты увидел это существо каким-то образом. Его владение чужим мозгом не абсолютно. Мы не могли найти тело первого зверя, но Тверл убедил нас попробовать еще раз и оставить еще одно животное, самца, как раз того, которое погибло. Мы положили его на твою куртку, которую ты так любезно оставил за пределами твоего спального яйца». «Зачем? Только это я и мог сказать». «Он оставляет психические следы, Джейк. Ретикулянцы могут последовать за ним куда угодно, даже через неизвестный портал». Инопланетянин ушел и закрыл за собой дверь, оставив за собой запах скипидара и миндаля. «Вся эта чушь в ресторане, — сказал я, когда мой желудок успокоился, — это было затеяно только для того, чтобы напустить на меня эту тварь? Правильно! И я чуть не исчерпал весь свой запас болтовни, прежде чем эта тварь заползла на тебя, пока она медленно-премедленно ползла по полу. Тогда зачем вся эта пушечная стрельба?» Триумфальная улыбка Уилкса растаяла. «Ах, это!» — он крякнул. «Да, это было ошибкой. Раритет, ну, кто вытащил пушку, он немного умственно отсталый. Он приятный парень, но недалекий. И я сказал что-то вроде того, что нам надо тебя как следует напугать. Для Рори это означало, что у него наготове должна быть пушка. Я, естественно, не мог вовремя его остановить. Ну, к счастью, там была Дарла и спасла положение. Он изучал мое лицо, словно то семя, которое он там посадил, наконец укоренилось и давало всходы.